он шкаф у кордебалета. Между сломанных тростей и мятых шлям лежало тело пьяного поэта, укутанное в беспробудный храп. Он спал, укнувшись скомканные тряпки одной из уважаемых актрис. Это он устроил беспорядки, это он устроил беспорядки и учинил погром в тени кулис. Придя к руке этого грустного представления, дрожа от нерастраченной любви, он прочитал свое стихотворение, где изложил претензии свои к шикарной танцовщице Варите, но был отвергнут жестким фуэте. И как кровавый шрам истерики слез осталась ваза на столе с букетом роз. Всего лишь десерт. И как же наивно это чувство теперь.